Глава 6. Я шагнула в просторный полутёмный зал и замерла на пороге, но мой конвоир снова подтолкнул меня в спину. Я сделала ещё несколько шагов и остановилась метрах в 3 от массивного овального стола под старину, за которым лицом к дверям и ко мне сидел Шубин. Даже несмотря на приглушённое освещение и моё неважнецкое зрение, я узнала его моментально. Живьём он выглядел ещё неприятнее, чем на фотографиях. За столом в кресле напротив Шубина и спиной ко мне сидел ещё один человек. Он листал какую-то папку, на меня даже не взглянул, не обернулся. Я видела лишь его затылок, тёмные волосы, широкие плечи. Это и есть Миллер, несомненно. Ещё не видя его лица, его взгляда, не слыша его голоса, я нутром чувствовала исходящую от него опасность. Это трудно объяснить, но даже вот такой спокойный, не обращающий на меня внимания, без слов, без угроз, он подавлял одним своим присутствием и внушал даже не страх, а какое-то предчувствие неотвратимой беды. Как будто стоишь на самом краю бездны, внутри всё сжалось, замерло, и даже вдохнуть боишься. Вот так же и с ним. «Иван, подай даме кресло, и можешь быть свободен», — распорядился Шубин. К столу придвинули ещё одно кресло на гнутых ножках. Пересиливая ужас, я подошла и села на самый краешек. Села прямо как кол проглотила. Но, во всяком случае, на пол не грохнусь перед этими. Шубин, прищурившись, меня разглядывал. Пару минут он молчал, просто изучал меня, не говоря ни слова. И во время этой издевательской паузы я едва дышала. И вовсе не из-за него, а из-за того, кто сидел справа от меня. Хотя я даже его толком и не видела. Я просто не могла себя заставить посмотреть на Миллера. Боялась панически. Казалось, если встречу с ним взглядом, не выдержу просто. Окаменею навечно, как от взгляда медузы Горгоны. Ну или хотя бы заработаю инфаркт миокарда. Так что я тоже с Шубина глаз не сводила. Хотя, какой же он отвратительный. Наконец Шубин произнёс. «Давайте на чистоту. Чего вы хотите?» «В смысле?» — не поняла я. «Все в этой жизни чего-то хотят». Когда он говорил, бульдожьи щёки его колыхались. «Кто-то хочет власти, кто-то денег, кто-то славы. А чего хотите вы?» «Прямо сейчас я очень хочу домой», — честно сказала я и услышала едва уловимый короткий вздох справа. У Шубина же мой ответ вызвал недовольство. Он посмотрел на Миллера, как будто спрашивал его о чём-то, но тот молчал. Тогда Шубин раздражённо продолжил. «Ваша возня, госпожа Чернецкая, стала доставлять нам, не скрою, некоторые хлопоты. Вы умеете завести общественность, стоит это признать, но всё же вы себя переоцениваете. Все эти ваши манифесты в интернете лишь создают шумиху, докучливую, неприятную, но бесполезную. Завод всё равно будет работать. Даже если придут к нам из надзорных органов, это будет, уверяю вас, обычная проформа. Я хоть завтра могу предоставить вам заключение экспертов со всеми нужными печатями и подписями о том, что мой завод на экологии и здоровье людей — никак не отразится, потому что везде сидят обычные люди, и все они чего-то хотят. Кто-то хорошей жизни, кто-то спокойный. Так вот я и вас спрашиваю, чего хотите вы? Не сейчас, а вообще. Карьеру или денег? Или отправиться куда там? В Гамбург? Туда же вас, кажется, приглашали, но стараниями вашего бывшего свёкра поездку отменили. Так мы легко устроим. Хоть Гамбург, хоть Гарвард, хоть Папуа-Новую Гвинею. Просто угомонитесь уже. Или вот что я сейчас подумал. Мы можем взять вас к себе, этим специалистам по связям с общественностью. Вашу бы неуёмную энергию да умение завести народ, направить в нужное русло, так горы свернуть можно, а? Вы подумайте над моим предложением, хорошенько подумайте. У меня вы такие деньги будете получать, какие вашему свёкру и не снились. Это вы меня сейчас подкупаете, что ли? Едва нашлась я, что ответить, поражённая его осведомлённостью. «Скорее, покупаю». И обрюзглое лицо его приобрело такое выражение, будто он и впрямь приценивается к товару и не уверен, брать или не стоит. «Нет», — возмутилась я, на мгновение забыв про страх. «Нет, нет и нет. Вы сумасшедшие, если подумали, что я могу на такое согласиться». «Это ты будешь сумасшедшей, если откажешься», — перешёл он на «ты». Я поняла. Он ничуть не сомневается, что я приму его предложение. Ведь все принимают. Всех ему удается склонить на свою сторону. Не подкупом, так запугиванием. И если быть до конца честной, то на какой-то момент я все же поколебалась. проскользнула малодушная и трусливая мысль отказаться от затеи и жить спокойно. Но тут же я подумала о моих студентах и устыдилась своей слабости. А знаете, я скажу, чего мне хочется. Очень хочется. Может, это прозвучит по-детски, но это мое самое горячее желание. Я мечтаю, чтобы вас посадили. Шубин стиснул челюсти, взгляд сделался колючим, но я по инерции продолжала. Мечтаю, чтобы у вас отобрали все, что вы награбили, и посадили надолго, а лучше навсегда, и я костьми лягу, чтобы это случилось. Шубин вновь посмотрел на Миллера выжидающе. Я напряглась еще больше, но тот опять не отозвался. Тогда Шубин процедил зло. «Ляжешь, ляжешь, уж будь уверена. Ты даже не представляешь, до чего хрупка жизнь. На каждом шагу все, что угодно может случиться». Боковым зрением я уловила справа какое-то движение, услышала резкий хруст и непроизвольно среагировала, повернулась к Миллеру и оцепенела. Его профиль оказался до боли знакомым, и этот косой шрам под скулой. Взволнованная, я туго соображала, но меня уже охватило предчувствие неумолимо надвигающегося шторма. Миллер закрыл папку, разжал крепко стиснутый кулак, и на стол упали два обломка карандаша. Вот, значит, откуда хруст. А потом он медленно повернул голову ко мне, и сердце мое остановилось. Дернувшись, словно от разряда тока, оно сжалось в тугой болезненный узел, застыло на несколько бесконечных секунд, а затем заколотилось в ребра, как безумное. Шубин что-то еще говорил, но я не разбирала слов. Он, да и вообще все вокруг, как будто померкло и перестало существовать. Я и правда окаменела, глядя в сумеречно-темные глаза Олега. Я не могла пошевелить даже пальцем, хотя внутри меня бушевала стихия. Кровь сделалась такой горячей, словно по венам струилась раскаленная лава. Слова и звуки застряли в горле. Да что там, я вдохнуть не могла. Целую вечность, казалось, я смотрела на Олега во все глаза и не могла поверить. Но потом шквалом обрушились мысли, разрывая голову. «Боже мой, это он! Он! Но как он здесь?» И тут меня словно ледяной водой окатило. «Олег Владимирович Миллер», — говорили в машине. «Выходит, Олег и есть Миллер». «Нет, не может быть, это абсурд просто. Тот благородный, смелый мальчик не может быть жестоким и бездушным Миллером». Но это точно Олег. Ни малейших сомнений. За 7 минувших лет он почти не изменился, только лицо стало еще более мужественным и жестким. Он меня тоже узнал, хотя не проронил ни звука. Но и без всяких слов я видела по тяжелому неотрывному взгляду, потому что кипело в темной глубине его глаз. Узнал. «Мария Алексеевна, вы меня слышите?» Кажется, не в первый раз повторил Шубин, но я была полностью дезориентирована. Я уже не чувствовала ни страха, ни паники, вообще ничего, кроме сильнейшего потрясения. Потом Олег нахмурился и отвел наконец взгляд. Я тоже повернулась к Шубину, но едва его понимала. Сознание медленно и верно ускользало от меня. Неудивительно, после всего. Я смежила веки, сделала несколько глубоких вдохов, изо всех сил пытаясь отогнать обморочную слабость. Услышала, как Олег поднялся, отошел куда-то, но из комнаты не выходил. Затем совсем рядом что-то тихо стукнуло. Открыла глаза. На столе передо мной стоял стакан воды. Я помешкала, не хотелось показывать свою слабость, но если упаду в обморок, это будет в 100 крат хуже. Я взяла стакан, с досадой заметив, как предательски дрожит рука. Выпила, и правда полегчало. Душная пелена отступила. «Вы подумайте над моими словами, если вы, конечно, себе не враг». Поняв, что беседа закончена и меня отпускают, я пулей вылетела из кабинета Шубина, стараясь больше не смотреть на Олега. За дверью меня поджидал молодой, которого Шубин называл Иваном. Он проводил меня в холл, где тот, кто обыскивал меня вначале, вернул мои вещи. Причем в сумке явно рылись. Замок был застегнут не до конца, и в прореху виднелась блузка, сунутая комом. Сволочи, гады. Но я так хотела поскорее убраться отсюда, что осмелилась лишь взглядом выказать свое к ним презрение. Этот Иван только мерзко ухмыльнулся в ответ. Я взяла сумку, но она показалась ощутимо легче, чем была. «Ноутбук твой мы позаимствовали, ты же не против?» Все с той же гадкой ухмылкой сообщил Иван, и второй, тот, что обыскивал меня, тоже хмыкнул. «Разумеется, против!» — выпалила я. «Ну, значит, тебе придется как-то с этим жить». Теперь они оба захохотали, откровенно потешаясь над моей беспомощностью. Потом Иван распахнул входную дверь и кивком указал на улицу. Мол, иди уже отсюда. На крыльце курил тот самый водитель, что привез нас сюда. Иван его окрикнул. «Гарик, отвези назад эту бабу!» «Она тебе не баба!» Услышала я за спиной голос Олега, и плечи подёрнуло мурашками. Оказывается, до сих пор помню его голос, низкий, с легкой хрипотцой. Я тотчас снова напряглась, борясь с искушением оглянуться. А вот Иван, да и второй парень, моментально вытянулись в струнку. От мерзких ухмылок и следа не осталось. «Извините», — выдавил он, затравленно глядя мне за спину. Я стремительно вылетела на улицу, помчалась прочь от дома, чувствуя на себе пристальный взгляд. Если бы мы так далеко не уехали за город, даже нет, не так, если б я хотя бы знала, где нахожусь, то лучше вызвала бы такси или поймала попутку. Но нас стеной окружал непроглядный лес, так что я наступила на горло своей гордости и села в их машину. Только мы выехали на трассу, и меня прорвало. Горло перехватило спазмом, горючие слезы, застилая глаза, струились по щекам. Я не успевала утирать их ладонями, то и дело шмыгая носом. Закусила нижнюю губу, чтобы сдерживать всхлипы. И плакала я вовсе не от страха. Страх поблек, я его почти не чувствовала больше. Я лила слезы по своей юности, по глупой мечте, по светлому образу, который, видимо, сама себе придумала. Пусть я стыдилась той ночи, тая ее от всех, но если уж быть до конца честной, то вспоминала о ней с щемящей грустью и упоением. С грустью, поскольку жалела о том, что у нас не сложилось. Хотя могло, очень даже могло, я это чувствовала. И винила себя столько раз за то, что малодушно сбежала. А с упоением, потому что ни до, ни после я больше ничего подобного не испытывала. Такого шквала эмоций, такой испепеляющей страсти, такого затмевающего разум острого наслаждения. А как я страдала тогда, 7 лет назад, как тосковала по Олегу, сколько бессонных ночей провела и сколько, опять же, выплакала слез. Он мне казался идеальным, сильным, смелым, исключительным. Потом, конечно, все улеглось, и не то чтобы подзабылось, но тоска ушла, острота и яркость воспоминаний стерлись. Однако его светлый образ все равно жил во мне, как прекрасная и несбывшаяся мечта о женском счастье. И вот теперь, оказалось, этот сильный, смелый, исключительный мальчик стал правой рукой олигарха и, по сути, преступника. И это по нему я лила слезы, о нем грезила. Светлый образ разбился на 1000 осколков, изрезав мое глупое сердце. Водитель всю дорогу молчал, но когда высаживал меня у подъезда, обронил. «Ты молодая совсем, хорошенькая. Может, поэтому они еще с тобой пока церемонятся, не трогают. Но мой тебе совет — не вставай у них на пути. Они и не таких перемалывали». Сотовый надрывался, но я не могла заставить себя ответить. Сначала настойчиво звонил мужчина, у которого я хотела снять квартиру. В итоге написал смс-ку. «Идиотка». Потом поочередно названивали мои студенты. Я едва нашла в себе сил, чтобы набить коротенькое сообщение Паше Грачеву. Соврала, что со мной все в порядке, но страшно занята. Просто иначе мой неугомонный Паша прибежал бы удостовериться, а я никого не хотела сейчас видеть. А уж обсуждать дела так тем более. Я вообще не могла представить, как им все это скажу. Внезапно на меня такая апатия навалилась, что даже думать ни о чем не хотелось. Мне нужно было время, чтобы привыкнуть к мысли о том, что Олег и Миллер — одно лицо, что Олег — враг. Если к такому вообще возможно привыкнуть. Потому что стоило лишь его вспомнить, как меня вновь душили рыдания. Весь день я пролежала пластом в кровати, как больная. Хотя я такой себя и чувствовала. Больной, физически и морально, раздавленный и истерзанный. А еще ненавидела себя за слабость, потому что в глубине души не хотелось противостояния с ним. Потому что то и дело ловила себя на мысли, что пытаюсь Олега оправдать. Его что-то вынудило пойти работать на Шубина. По своему желанию он бы ни за что. И тут же трезвый рассудок подсказывал. Не из тех он, кого можно заставить делать что-то против воли. Да и не похоже, чтобы он там был по принуждению. Они, сволочи эти, ему подчиняются, они его боятся. Даже они его боятся. Так что ж он за человек такой? И откуда-то взялась глупая женская обида. Он мог меня найти. Он меня и нашел, чтобы попытаться запугать. Нашел легко и просто. Узнал обо мне все до последней мелочи и встретился со мной только когда я стала доставлять им неудобства. Но ведь мог найти и раньше, раз это ему так легко. Мог, но не стал, не захотел. Выходит, та ночь, которая для меня так много значила, для него была простой интрижкой, о которой спустя время и не вспомнишь. Нет, он меня помнил, я это видела и чувствовала, но что это меняло? Ничего. «Она не баба», — вспомнилось мне. Это же он сказал в ту ночь, а еще говорил, что никогда меня не обидит. Я снова разревелась, в который раз за этот жуткий нескончаемый день. Ах, если б слезы приносили хоть какое-то облегчение. Но нет, сердце так болело, так кровоточило. Искать другую квартиру, где бы перекантоваться, как сказали мои мальчики, я не стала. Поняла вдруг, все равно найдут, как не прячься, как не убегай. На ночь я выпила львиную дозу успокоительного, иначе бы просто не уснула. Но все равно сон был тяжелым, мучительным. И на утро я встала совершенно разбитой. Апатия никуда не делась. Я слонялась по дому из угла в угол, не зная, чем себя занять, и при этом не желая ничем заниматься. Студентов своих, Павлик снова позвонил после обеда, я категорически отшила. Нет, я не думала все забросить и сдаться, но пока была просто не в состоянии. Ноутбука тоже не хватало. Вряд ли мне его вернут. Значит, придется покупать новый, как-то выкраивать. К вечеру, когда стемнело, стало совсем невыносимо. За окном протяжно завывал ветер, сквозило изо всех щелей. Хозяйка квартиры отказывалась наотрез поменять допотопные окна на пластиковые. «Зимой я тут, наверное, околею», и тут же кольнула неприятная мысль, «если еще доживу». «Как там грозил Шубин? Все что угодно со мной может случиться. А такие пустыми угрозами не разбрасываются. Ненавижу ноябрь. Еще не зима, но уже и не осень, а черти что». Я заварила в огромной кружке чай и, поразмыслив, плеснула туда же коньяк. Коллеги дарили, вот и пригодился. Может, станет чуть полегче на душе, а нет, так хоть согреюсь. Не успела я допить свой коньячный чай, как внезапно погас свет во всей квартире, и я оказалась в кромешной темноте. Сшибая все углы, добралась до окна. Оказалось, света нет во всей округе. Электричество у нас регулярно отключали. Я уже и свечами запаслась на такие случаи, но сегодня это было как нельзя не вовремя. Ругаясь на коммунальщиков, непогоду и закон подлости, я принялась искать в потемках коробку со свечами. Зажгла сразу несколько, и стало даже как-то уютнее, чем с обычным светом. Пока чайник еще горячий, сделала себе вторую порцию чая с коньяком, открыла коробочку Рафаэлла, тоже подарок, только от моих студентов, и для полной картины включила на сотовом приятную музыку. Едва я немного расслабилась, допив вторую кружку чая, как в дверь постучали. Сердце от испуга ёкнуло и заколотилось. Кто это? Так поздно. А вдруг это опять они? Что делать? Что, черт возьми, делать? Стук повторился, настойчивый и твердый, будто незваный гость точно знал, что я дома. Хотя музыка же. Я покосилась на телефон, но сейчас выключать уже бессмысленно. Может, соседи? Но внутри меня, словно в предчувствии, все напряглось до предела. Очень тихо, на цыпочках, я подошла к двери и, не дыша, посмотрела в глазок, не сообразив сразу, что в подъезде и вовсе темень беспроглядная. Я никого не видела, но необъяснимым образом чувствовала чужое присутствие. «Маша, это я», — услышала я голос, и сердце подскочило к самому горлу. «Олег». Я замерла, не зная, что делать. Зачем он пришел? Нет, я совсем не готова к встрече с ним. Я еще не приучила себя к мысли, что того Олега нет, а есть Миллер. Холодный, бездушный, циничный, если верить разуму. Но, Господи, как же хочется увидеть его снова. Олег молчал, но не уходил. И я молчала. Но я бы не смогла сейчас и звука издать. Горло словно тисками перехватило. «Маша». Снова подал он голос. «Я тебе ничего плохого не сделаю, не бойся». «Я просто поговорю с ним, и все. И это даже, может быть, мне поможет окончательно избавиться от призраков прошлого». Набрав полную грудь воздуха, я отомкнула замок. Хорошо, что темно, он не увидит, какая я сейчас больная, с опухшими веками, ненакрашенная и на голове черти что. Плохо, что темно, я не увижу его вблизи, не рассмотрю, каким он стал.